А вот и старый дом в старом Париже на старой улице. Крики торговок селедками, мучительное блеяние овец, гонимых на скотобойню. Здесь, на четвертом этаже, живет человек, о котором полиции известно. Роста среднего, лицо чистое, очень умен, но крайне опасен. Это Дени Дидро, сын рабочего ножовщика, неистовый враг церкви и деспотии, торговый агент Екатерины по закупке произведений искусства для ее столичного Эрмитажа. Русский посол, князь Дмитрий Алексеевич Голицын, уселся поудобнее и спросил Дидро, где же его библиотека. Она выше, на пятом этаже. Не тяжело ли в ваши годы бегать наверх? Врачи говорят, что тяжело. Дмитрий Алексеевич извинился перед ученым за столь долгую задержку с высылкой из Петербурга пенсии. Очевидно, государыня слишком занята. О, пусть она не волнуется напрасно. Голицын сказал, императрица спрашивает, каковы причины, заставившие остановить выбор на Фальконе. «Фальконе я ставлю выше Пегаля», — был ответ. «Так», — сказал дипломат, — «но вот у меня в руках ваша же статья, в которой вы броните Фальконе за декоративность манеры, за отсутствие вкуса и банальность темы, за склонность к драпировкам и никчемной символике. Сможет ли этот человек выковать торжественный монумент, достойный величия России?» «Вы все сказали?» — спросил Дидро. «Да». Голицын откачнулся в глубину кресла. Дидро извлек из буфета бутылку с вином. Посол выждал, когда философ выпил 3 рюмки подряд, потом запечатал вино и спрятал бутылку обратно в буфет, заперев дверцу на ключик. «Итак», — бодрее заговорил Дидро, — «Пегаль достиг совершенства, а Фальконе еще не достиг его. Но для России я рекомендую не Пегаля, а именно Фальконе, ибо этот человек способен к взлетам небывалым. Он груб и нежен, он суров и мягок, деликатен и жесток. В нем бездна ума и чувства пропорции. Давно зная Фальконе, я уверен, что он способен создать нечто великое. С вашего изволения, так и отпишу в Петербург. Пожалуйста, — отвечал Дидро, — но должен предварить вас. А вы предварите Петербург, что Фальконе — человек сложный, упрямый и капризный, как положено быть гению. С ним трудно иметь дело. Он равнодушен к признанию в потомстве, зато страшно ревнив к мнению современников. Добрый отец, но сын от него сбежал. До безумия любил женщину, но заморил ее. Бедняжке Марии Колло нелегко с этим старым ворчуном, но зато Фальконе честности удивительной. Я спрашивал многих мастеров Парижа, во сколько они оценили бы создание монумента для Петербурга, и они, словно сговорившись, запрашивали 500 000 франков. Фальконе же сказал, что все сделает за 200 000. Такова его скромность. «Чувствую, — сказал Голицын, поднимаясь из кресла, — мне осталось самое трудное — уговорить мадемуазель Колло». «А мы навестим Фальконе вместе, — ответил Дидро. Фальконе чем-то напоминал Вольтера, особенно улыбкою тонких губ, сложенных в саркастическую складку. Голицын и Дидро сразу же стали просить мастера брать за работу дороже. «Императрица даст вам и 300 000 франков». «Никогда», — отвечал Фальконе, взмахивая молотком. «Остальные 100 000 пусть выплатят мне тем, что не станут мешаться в мою работу. А невмешательство для казны ничего не стоит». Голицын предъявил ему контракт. «Вы согласны закрепить его сразу?» «Да, но...» И Фальконе показал глазами на двери. В соседней комнате плакала худенькая женщина в черном платье. Голицын, как опытный сердцевед, красноречиво высказал массу аргументов в пользу того, чтобы девушка ехала в Россию. «Поверьте, Петербург засыплет вас заказами». Он понял, что Колло, на вид несчастная, замученная жизнью, не рискнет покинуть мастера в его одиночестве. Вернувшись к Фальконе, посол спросил его, имеется ли у него план. «Распростертая над бездной рука царя. И больше ничего. Но эта рука пришла мне в голову сразу. Я уже измучен ею». Голицын обратил внимание на два бюста Дидро. Один из них сделал сам Фальконе, другой исполнила Колло. «Оба они прекрасны», — высказался Голицын. «Со мною не надо быть дипломатом», — ответил скульптор. Дидро заговорил, что простертой руки мало. «Вы покажите Петра, который гонит перед собой варварство с полуразметанными волосами, накрытые звериными шкурами. Варварство, оборачиваясь, еще грозит герою, но уже попрано копытами его коня. Пусть я увижу любовь народов, простерших длани к Петру, осыпая его благословениями, а сбоку пусть лежит могучая фигура, олицетворяющая Россию, которая наслаждается спокойствием и довольством, а потоки светлой воды струятся из расщелин камня». Фальконе, орудуя молотком, быстро и ловко в куски раздробил бюст Дидро, ударяя его по голове. Голицын закрыл лицо руками. «Боже, зачем вы это сделали?» «Я разбил свой, худший, оставив лучший, Колло». Затем он резко обратился к Дидро с выговором. «Я же просил не мешать. Петр сам по себе сюжет. И он не нуждается в атрибутах, объясняющих его дела потомству. Не надейтесь, дружище, что я окружу памятник решеткой, ибо не желаю видеть героя сидящим, будто хищник в клетке. А если надо будет защитить монумент от врагов или сумасшедших, то я надеюсь, что в Петербурге всегда найдутся бравые часовые с ружьями». Контракт был обговорен за четверть часа. За стеною плакала несчастная женщина, без которой Фальконе был бы совсем одинок. «Пусть хоть ничтожная слава, но она была у меня в Париже. Сейчас я похож на Курция, кидающегося в пропасть. В русской столице я обрету одно из двух — позор или бессмертие». С этими словами Фальконе подписал контракт. На улице Дидро спросил князя Голицына: «Вы убедились, какой это сложный человек?» «Я этого не заметил. Самый обыкновенный гений». В конце 1766 года Фальконе с Колло прибыли в Петербург. Мастер ожидал встретить здесь нечто вроде дымного кочевья варваров, а перед ним возник красивейший город Европы. Было уже холодно, падал снег, тонкие сиреневые дымы струились в небе. Передавая императрице корреспонденцию из Европы, скульптор сказал, что желал бы по поручению Дени Дидро говорить с нею наедине. «Мое известие будет касаться лично вас».